Все, что мы звали личным, что копили греша время, считая лишним, как прибой из голыша, стачивает то лаской, то посредством резца, чтобы кончить цикладской вещью без черт лица. Пятое. Ах, чем меньше поверхность, тем надежда скромнее на безупречную верность по отношению к ней. Может, вообще пропажа тела из виду есть со стороны пейзажа дальнозоркости месть. Шестая. Только пространство, корость в тычащем вдаль персте может найти, и скорость света есть в пустоте, так и портится зрение, чем ты дальше проник. Больше, чем от старения или чтения книг. Седьмая. Также действует плотность тьмы, ибо в смысле тьмы у вертикали плоскость сильно берет взаймы. Человек только автор сжатого кулака, как сказал авиатор, уходя в облака. Восьмая. Чем безнадежнее, тем как-то проще. Уже не ждешь занавеса, антракта, как пылкая молодежь. Свет на сцене в кулисах меркнет. Выходишь прочь в рукоплескание листьев в американскую ночь. Девятое. Жизнь есть товар на вынос. Торса, пениса, лба и географии примесь. К времени есть судьба. Нехоть из-под палки признаешь эту власть, подчиняешься парке, обожающей прясть. Десятое. Жухлая незабудка мозга кривит мой рот. Как 33-я буква, я пячусь всю жизнь вперед. Знаешь, все, кто далече, по ком гласит тоска, жертвы законов речи, запятых, языка. Одиннадцатое. Дорогая, несчастных нет, нет мертвых живых, все, только пирсогласных на их ножках кривых. Видно, сильно превысил свою роль свинопас, чей нетронутый бисер переживет всех нас. Двенадцатое. Право, чем гуще россыпь черного на листе, тем безразличней осыпь к прошлому, к пустоте, к будущим. Их соседство, мало суля добра, лишь ускоряет бегство по бумаге пера. Тринадцатое. Ты не услышишь ответа, если спросишь «куда», так как стороны света сводятся к царству льда. У языка есть полюс, где белизна сквозит сквозь эльзевир, где голос флага не водрузит. Четырнадцатое. Бедность сих строк от жажды что-то спрятать, сберечь, обернуться, но дважды в ту же постель не лечь. Даже если прислуга не меняет белье, здесь ни Сатурн из круга не соскочить в нее. Пятнадцатое. С той дурной карусели, что воспел Гесиод, сходят не там, где сели, но где ночь застает. Сколько глаза не колешь тьмой, расчетом благим, повторимо всего лишь слово, словом другим. Шестнадцатое. Так барашка навертел, нижут, разводят жар. Я, как мог, обессмертил то, что не удержал. Ты, как могла, простила все, что я натворил. В общем, песня сатира вторит шелесту крыл. Семнадцатое. Дорогая, мы квиты, больше друг другу мы, точно оспа привита среди общей чумы, лишь объекту злоречия вместе с шансом в пятно уменьшаться предплечье в утешение дано. Восемнадцатое. Ах, за щедрость пророчеств, дней грядущих шантаж, как забич наших отчеств, память много не дашь. Им присуща, как аист, свертку, приторность, крифт, но мы живы, покамест есть прощение и шрифт. Девятнадцатое.

полнолуние жнивье из чужой казны серебром одаривает мочежина. Повернешься на бок к стене, и сны двинут оттуда, как та дружина, через двор на зады прорывать кольцо конопли. Но кольчуги не спрятать рубищ, и за тем, что все на одно лицо, согрешивши с одним, 33 полюбишь. Второе. Черепица фольварков, да желтый цвет штукатурки подворья, карнизы бровью. Балаголы одним колесом в кювет, либо мерен копытом в луну коровью. И мелькают стога, завалившись в бук, вспять плетется ольшаник с водой в корзинах. И в распаханных тучах свинцовый плуг не сулит добра площадям озимых. Твой холщовый подол шерстяной чулок, как ничей ребенок, как тит-репейник, на суровую нитку пространства впрок зашивает дождем, и прощай, Коперник. Лишь хрусталик тускнеет, да млечный цвет тела с россыпью родинок застит платье. Для самой себя уже силуэт, ты упасть не способна ни в чьи объятья. Третье. Понимаю, что можно любить сильней, безупречней, что можно, как сны кибелы, оценить темноту и, смешавшись с ней, выпасть незримо в твои пределы. Можно пору за порой твои черты воссоздать из молекул пером сугубым, либо в зеркало вперясь сказать, что ты — это я, потому что кого ж мы любим, как не себя? Но запишем судьбе очко. В нашем будущем, как бы Бригет не медлил, уже взорвалась та бомба, что оставляет нетронутой только мебель. Безразлично, кто от кого в бегах, ни пространство, ни время для нас, ни сегодня. И к тому, как мы будем всегда в веках, лучше привыкнуть уже сегодня. Квинтет. Маркус Тренду. Первое. Века подергивается, изо рта врывается тишина. Европейские города настигают друг друга на станциях. Запах мыла выдает обитателю джунглей приближающегося врага. Там, где ступила твоя нога, возникают белые пятна на карте мира. В горле першит. Путешественник просит пить. Дети, которых надо бить, оглашают воздух пронзительным криком. Века подергивается, что до колонн из-за них всегда появляется кто-нибудь, даже прикрыв глаза, даже во сне вы видите человека. И накапливается, как плевок в груди, дай мне чернила бумаги, а сам уйди прочь. И века подергивается, невнятные причитания за стеной будто молятся, увеличивают тоску. Чудовищность творящегося в мозгу придает незнакомой комнате знакомые очертания. Второе. Иногда в пустыне ты слышишь голос, ты вытаскиваешь фотоаппарат запечатлеть черты, но темнеет. Присядь, перекинься шуткой с говорящей по-южному нараспев обезьянкой, что спрыгнула с пальмы и, не успев стать человеком, сделалась проституткой. Лучше плыть пароходом, качающимся на волне, участвуя в географии, в голубизне, а не только в истории этой коросте суши. Лучше Гренландию пересекать, скрипя лыжами, оставляя после себя айсберги и тюленьи туши. Алфавит не даст позабыть тебе цель твоего путешествия, точку Б. Там вороне не сделаться вороном, как ни каркай, слышен лай дворняк, рожь заглушил сорняк. Там, как над шкуркой зверька скорняк, офицеры генштаба орудуют над порыжевшей картой. Третье. 37 лет я смотрю в огонь. Века подергивается, ладонь покрывается потом. Полицейский, взяв документы, выходит в другую комнату. Воздвигнутый в попыхах обелиск кончается нехотя в облаках, как удар по Эвклиду, как след кометы. Ночь, дожив до седин, ужинаешь один, сам себе быдло, сам себе господин. Вобла лежит поперек крупно набранного сообщения об извержении вулкана черт знает где, иными словами, в чужой среде, упираясь хвостом в последние запрещения. Я понимаю только жужжание мух на восточных базарах, на тротуаре в двух шагах от гостиницы рыбой, попавшей в сети, путешественник ловит воздух раскрытым ртом, сильная боль, на этом убив, на том продолжается свете. Четвертое. «Где это?» — спрашивает, приглаживая вихор, племянник. И пальцем, блуждая по складкам гор, «здесь», — говорит племянница, — поскрипывают качели в старом саду, на столе букет, фиалок, солнце слепит паркет, из гостиной доносятся пассажи виолончели. Ночью над плоскогорьем висит луна, от валуна отделяется тень слона, в серебре ручья нет никакой корысти, в одинокой комнате простыню комкает белое, смуглое, просто ню, жидопись неизвестной кисти. Весной в грязи копошится труженик-муравей, появляется грач, твари иных кровей. Листва прикрывает ствол вместе его изгиба. Осенью ястреб дает круги над селением, считая цыплят, и на плечах слуги болтается белый пиджак с огиба. Пятое. Было ли сказано слово, и если да, на каком языке? Был ли мальчик, и сколько льда нужно бросить в стакан, чтобы остановить титаник мысли? Помнит ли целая роль частиц? Что способен подумать при виде птиц в аквариуме ботаник? Теперь представим себе абсолютную пустоту, место без времени, собственно, воздух, в ту и в другую, и в третью сторону. Просто мекка воздуха, кислород, водород, и в нем мелко подергивается день за днем одинокое веко. Это записки натуралиста, записки натуралиста, капающая слеза, падает в вакууме без всякого ускорения, вечно зеленое неврастение. Слышу жужу, цеце будущего, я дрожу, цепившись ногтями в свои коренья. 1977. Литовский ноктюрн Томасу Венслова. Первый. Взбаламутивший море, ветер рвется, как ругань с расквашенных губ, вглубь холодной державы, заурядное до-ре, ми-фа-соль-а-си-до, извлекая из каменных труб. Ни царевны, ни жабы припадают к земле, и сверкает звезды оловянная гривна, и подобие лица растекается в черном стекле, как пощечина ливня. Второе. Здравствуй, Томас, Том мой, призрак, бросивший тело в гостинице где-то, за морями гребя против северных туч, поспешает домой, вырываясь из нового света, и тревожит тебя. Третье. Поздний вечер в Литве. Из костелов бредут, храня запятые свечек в скобках ладони, в продрогших дворах куры роются клювами в жухлой дресве, над жнивьем жемайтии вьется снег, как небесных обителей прах, из раскрытых дверей пахнет рыбой, малец полуголый, и старуха в платке загоняют корову в сарай. Запоздалый еврей по брусчатке местечко гремит, балаголый, вожжи рвет и кричит залихватский герай. Четвертое. Извини за вторжение. сочти появление «за», возвращение цитаты в ряды манифеста, чуть картави, чуть выше октавы от странствий вдали, потому не крестись, не ломай в кулаке картуза, сгину прежде, чем грянет с насеста петушиная пли. Извини, что без спросу. Не пяться от страха в чулан, то кордонов за счет расширяет свой радиус бренность. Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым над Балтийской волной, я жужжу точно тот моноплан, точно Дариус и Гиренос, но не так уязвим. Пятое. Поздний вечер в империи, в нищей провинции, вброд перешедшее Неман еловое войско, ощетинившись пиками, ковна в потемке берет. Багровеет и звездка, трехэтажных домов, и булыжник мерцает, как пойманный лещ. Вверх взвивается занавес в местном театре и выносит на улицу главную вещь, разделенную на три без остатка. Сквозняк теребит бахрому, занавески из тюля, звезда в захолустье светит ярче, как карта, упавшая в масть, и впадает во тьму по стеклу барабаня руки твоей устья. Больше некуда впасть. Шестое. В полночь всякая речь обретает ухватки слепца, так что даже отчизна на ощупь, как леди Годива, в паутине углов микрофоны спецслужбы в квартире певца пишут скрежет матраца и всплески мотива общей песни без слов. Здесь панует стыдливость. Листва, норовя выбрать между своей лицевой стороной и изнанкой, возмущает фонарь. Отменив рупора, миру здесь и себе возвещают, на муравья, наступив ненароком, невнятной морзянкой, пульса скрипом пера. Седьмое. Вот откуда твои щек мучнистость, безадресность глаза, щепелявость и волосы цвета спитой тусклой чайной струи. Вот откуда вся жизнь, как нетвердая честная фраза, на пути к запятой. Вот откуда моей, как ее продолжение вверх оболочки, в твоих стеклах расплывчатость бунт голыдьбы, и вника и т.п. очертания морей, их страниц перевернутость в поисках точки, горизонта судьбы. Восьмое. Наша письменность, Томас, с моим за поля выходящим сказуемым, с хмурым твоим домоседством подлежащего, прочный чернильный союз, кружева вензеля, помесь литеры римской с кириллицей, цели со средством, как велел Макроус. Наши оттиски в смятых сырых простынях, этих рыхлых извилинах общего мозга, в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас, либо просто синяк на скуле мироздания от взгляда подростка, от попытки на глаз расстояние прикинуть от той ли литовской корчмы до лица многоока смотрящего мимо, как раскосый монгол за земной чистокол, чтоб положить пальцы в рот в эту рану Фомы и, нащупав язык на манер Серафима, переправить глагол. Девятое. Мы похожи. Мы, в сущности, Томас, одно. Ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи. Друг для друга мы суть, обоюдное дно амальгамовой лужи, неспособной блеснуть. Покривись, я отвечу ухмылкой кривой. Отзовусь на зевок немотой, раздирающей полость. Разольюсь в три ручья от ставатной слезы над твоей головой. Мы — взаимный конвой, проступающий в Касторе Поллукс, в просторечии ничья пад, подвижная тень, приводимая в действие жаркой лучиной, эхо возгласа, сдача с рубля. Чем сильнее жизнь испорчена, тем мы в ней неразличимей око праздного дня. Десятое. Чем питается призрак? Отбросами сна, отрубями гранит, шелухою цифири. Я всегда норовит сохранить адреса. Переулок сдвигает фасады, как зубы десна. Желтизну подворотни, как сыр простофили, пожирает леса темноты. Место времени мстя за свое постоянство жильцом, постояльцем, жизнью в нем отпирает засов, и эпоху спустя я тебя застаю в замусоленной пальцем сверхдержаве лесов и равнин, хорошо сохраняющей мысли, черты и особенно позу в сырой конопляной многоверстной рубахе в гудящих стальных бигуди, мать Литва засыпает над плесом, и ты припадаешь к ее неприкрытой, стеклянной, полулитровой груди. Одиннадцатое. Существуют места, где ничто не меняется. Это заменители памяти, кислый триумф фиксажа. Там шлагбаумы на резкость наводят верста. Там, чем дальше, тем больше в тебе силуэта. Там с лица сторожа, моложаве, минувшее смотрит вперед, настороженным глазом подростка в шинели, и судьба нарушителем пятится прочь в настоящую старость с плевком на стене, с ломотой, с бесконечностью в форме панели, либо лестницы, ночь и взаправду граница, где как-то торва территориям прожитой жизни набегом угрожает действительность и наоборот, где дрова переходят в деревья и снова в дрова, где что века не спрячет, то явь печенегом, как трофей подберет. 12. Полночь. Сойка кричит человеческим голосом и обвиняет природу в преступлениях термометра против нуля. Витовт, бросивший меч и похеревший щит, погружается в Балтику в поисках броду к шведам. Впрочем, земля и сама завершается молом, погнавшимся за, как по плоским ступенькам, по волнам, убежавшей свободой. Усилие бобра по постройке запруды венчает слеза, расставаясь с проворным ручейком серебра. 13. Полночь в лиственном крае, в губернии цвета пальто. Колокольная клинопись, облако в виде отреза нарядно сопредельной державе. Внизу пашни, скирды, плато, черепицы, кирпич, колоннада, железо, плюс обутый в кирзу человек государства. Ночной кислород наводняют помехи, молитва, сообщения о погоде, известия. Храбрый Кощей с округленными цифрами, гимны, фокстрот, болеро, запрещение безымянных вещей. 14. Призрак бродит по Каунасу, входит в собор, выбегает наружу, плетется по Лайсвис-аллее, входит в тюльпе, садится к столу. Кёльнер, глядя в упор, видит только салфетки, огни бакалеи, снег, такси на углу, просто улицу. Бьюсь об заклад, ты готов позавидовать, ибо незримость входит в моду с годами, как тело уступка душе, как намек на грядущее, как маск-халат рая, как затянувшийся минус, ибо все в барыше от отсутствия, от бестелесности, горы и долы, медный маятник, сильно привыкший к часам, бог, смотрящий на все это дело с высот, зеркала, коридоры, соглядатый, ты сам. 15. Призрак бродит бесцельно по Каунасу, он — суть твое прибавление к воздуху мысли обо мне, суть пространства в квадрате, а не энергичная проповедь лучших времен. Не завидуй, причисли привидение к родне, к свойствам воздуха, так же, как мелкий петит, рассыпаемый в сумраке речью картавой, вроде цокота мух, не способный поди утолить аппетит, новый Клио, одетый заставой, но ласкающий слух обнаженной урании. Только она, муза точки в пространстве и муза утраты очертаний, как скарит гроши, в состоянии сполна оценить постоянство, как форму расплаты за движение души. 16. Вот откуда пера Томас к буквам привязанность, вот чем объясняться должно тяготение, не так ли, скрипя сердце с хриплым пора, отрывая себя от родных заболоченных вотчин, что скрывать от тебя, от страницы, от букв, от, сказать ли, любви, звука к смыслу, бесплотности к массе и свободы, прости, и лица не криви, к рабству данному в мясе, во плоти, на кости. Эта вещь воспаряет в чернильный ночной эмпирей, мимо дремлющих в нише местных ангелов, выше их и нетопырей. 17. Муза точки в пространстве, вещей, различаемых лишь в телескоп, вычитание, без остатка, нуля. Ты, кто горло велишь, избегать причитания, превышения ля, и советуешь сдержанность, муза, прими эту арию следствия, петую в ухо причине, то есть песнь двойнику, и взгляни на нее и ее дореми, там, в разреженном чине, у себя наверху, с точки зрения воздуха. Воздух и есть пелок для сетчатки, поскольку он необитаем. Он — суть наша домой, восвоясь вернувшийся слог. Сколько жабры его не хватаем, он успешно латаем светом в запуске с тьмой. 18. У всего есть предел. Горизонт у зрачка, у отчаяния память. Для роста расширение плеч. Только звук отделяться способен от тел. Вроде призрака Томас, сиротство звука Томас, есть речь. Оттолкнув абажур, глядя прямо перед собою, видишь воздух, анфас, сонмы тех, кто губою наследил в нем до нас. 19. В царстве воздуха, в равенстве слога глотку кислородов, прозрачных, взбившихся в облак наших выдохах, в том мире, где точно сны к потолку, к небу льнут наши о, как звезда обретает свой облик, продиктованный ртом. Вот чем дышит вселенная, вот что петух кукарекал, упреждая гортани великую сушь. Воздух — вещь языка, небосвод — хор согласных и гласных молекул, просторечий душ. 20. От того-то он чист. Нет на свете вещей безупречней, кроме смерти самой отбеляющих лист. Чем белее, тем бесчеловечней. Муза, можно домой? Восвояси, в тот край, где бездумный борей попирает беспечно трофеи уст, в грамматику без препинания, в рай алфавита трахеи, в твой безликий ликбез. 21. Над холмами Литвы что-то вроде мольбы за весь мир раздается в потемках бубнящий, глухой, невеселый звук плывет над селениями в сторону Куршской косы. То святой Казимир с чудотворным Николой коротают часы в ожидании зимней зари. За пределами веры из своей стратосферы муза с ними презри на певца тех равнин в рукотворную тьму, погруженных по кровлю, на певца усмиренных пейзажей. Обнеси своей стражей дом и сердце ему. 1974. Пятая годовщина. 4 июня 1977. Падучая звезда, тем паче астероид, на резкость без труда твой праздный взгляд настроит. Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит. Там хмурые леса стоят в своей рванине. Уйдя из точки А, там поезд на равнине стремится в точку Б, которой нет в помине. Начало и концы там жизнь от зора прячет, покойник там незрим, как тот, кто только зачат. Иначе среди птиц, но птицы мало значит. Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью, пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью, оцепеневший дуб кивает лукоморью. Там лужа во дворе, как площадь двух Америк, там одиночка-мать вывозит дочку в скверик. Неугомонный терек там ищет третий берег. Там дедушку в упор рассматривает внучек. И к звездам до сих пор там запускают жучек, плюс офицеров, чьих не осознать получек. Там зелень щавеля смущает зелень лука. Жужжание пчелы — там главный принцип звука. Там копия, щадя оригинал, без рука. Зимой в пустых садах трубят гипербореи, и ребер больше там у пыльной батареи в подъездах, чем у дам, и вообще быстрее нащупывает их рукой замерзший странник. Там, наливая чай, ломают зуб о пряник, там мучает охранник во сне штыка трехгранник. От дождевой струи там плохо спички серой, там, говорят, свои в дверях с усмешкой скверной. У рыбьей чешуи в воде там цвет консервный. Там при словах «я за» течет со щек и звездка, там в церкви образа коптит свеча из воска, порой дает роза соседним странам войско, там пышная сирень бушует в палисаде, пивная целый день лежит в глухой осаде, там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади, там в воздухе висят обрывки старых арий, пшеница перешла, покинув герб в гербарий. В лесах полно куниц и прочих ценных тварей. Там, лежучи плашмя на рядовой холстине, отбрасываешь тень, как пальма в Палестине, особенно во сне. И на манер пустыни там сахарный песок, пересекаем мухой. Там города стоят, как двинутые рюхой, и карта мира там замещена пеструхой, мычащей на бугре. Там схож закат с порезом. Там вдалеке завод дымит, гремит железом, ненужным никому, ни пьяным, ни тверезым. Там слышен крик совы, ей отвечает филин, овацию листвы унять там вождь бессилен, простую мысль, увы, пугает вид извилин. Там украшают флаг, обнявший серп и молот, но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот. Там, грубо говоря, великий план запорот. Других примет там нет, загадок, тайн, диковин. Пейзаж лишен примет, и горизонт неровен. Там в моде серый цвет, цвет времени и бревен. Я вырос в тех краях, я говорил за курем их лучшему певцу. Был содержимым тюрем. Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям. Там думал и умру от скуки, от испуга. Когда не от руки, так на руках у друга. Видать, не рассчитал, как квадратуру круга. Видать, не рассчитал, за не в театре задник важнее, чем актер, простор важнее, чем всадник. Передних ног простор не отличит от задних. Теперь меня там нет. Означенной пропаже девятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже. Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало. Пустяк, дыра, но небольшая. Ее затянут мох или пучки лишая, гармонии тонов и прочь не нарушая. Теперь меня там нет, об этом думать странно. Но было бы чуднее изображать барана, дрожать, но раздражать на склоне дней тирана. Поясничать. Ну что ж, на все свои законы. Я не любил жлобства, не целовал иконы, и на одном мосту чугунный лик Горгоны казался в тех краях мне самым честным ликом. Зато, столкнувшись с ним теперь в его великом варианте, я своим не подавился криком и не окаменел. Я слышу музы лепет, я чувствую нутром, как... Парка нитку треплет, мой углекислый вздох пока что вышних терпит, и без костей язык до внятных звуков лаком судьбу благодарит кириллицыным знаком. На то она судьба, чтоб понимать на всяком наречии. Предо мной пространство в чистом виде, в нем места нет столпу, фонтану, пирамиде, в нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде. Скрипи мое перо, мой коготок, мой посох. Не подгоняй сих строк, забуксовав в отбросах эпоха, на колесах нас не догонит босых. Мне нечего сказать ни греку, ни варягу, за ней не знаю я, в какую землю лягу. Скрипи, скрипи перо, переводи бумагу. МБ.

Наездник валом, картузе рвется к финишу на полуторагодовалом жеребце. Все слилось в сплошное пятно, в ушах завывает ветер. На трибунах творится невообразимое. Не ответил на второе письмо, и тогда я решила, голос представляет собой борьбу глагола с ненаставшим временем. Молодая, худая, рука перебирает локоны, струящиеся, не впадая, никуда точно воды многих рек, оседлав деревянных четвероногих, вокруг стола с недопитым павшей смертью храбрых, на чужих простынях джигитируют при канделябрах, к подворотне в ском переулке, засыпанной снегом, флаги жухнут. Ветер стихает, и капли влаги различимы становятся у соперника на подбородке, и трибуны теряются из виду. В подворотне светит желтая лампочка, чуть золотя сугробы, словно рыхлую корочку венской сдобы. Однако, кто бы ни пришел сюда первым, колокол в переулке не звонит, и подковы сивки или каурки в настоящем прошедшем, даже достигнув цели, не оставляют следов на снегу, как лошади карусели. 4. Ист Финчли. Вечер. Громоздкое тело тихо движется в узкой, стриженной под полубокс аллее с рядами фукси и садовой герани, точно дредноут в мелком деревенском канале. Перепачканный мелом, правый рукав пиджака — так же, как самый голос, выдает род занятий. Розу и гладиолус поливать можно реже, чем далии и гиацинты, раз или два в неделю. И он мне приводит цифры из советов любителю-садоводу. И строку из Вергилия. Земля поглощает воду с неожиданной скоростью, и он прячет глаза. В гостиной, скупо обставленной, нарочито пустынной, жена, он женат вторым браком, как подобает женам, раскладывает, напевая, любимый Джоном, Глсорс и пасьянс паук. На стене акварель, в воде, отражается вид моста, неизвестно где. Всякий, живущий на острове, догадывается, что рано или поздно все это кончается, что вода из-под крана, прекращая быть пресной, делается соленой, и нога, хрустевшая гравием и соломой, ощущает внезапный холод в носке ботинка. В музыке есть то место, когда пластинка начинает вращаться против движения стрелки. И на камине маячит чучело перепелки, понадеявшейся на бесконечность леса, ваза с веточкой бересклета и открытка с видом базара где-то в Алжире, груды пестрой материи, бронзовые сосуды, сзади то ли верблюда, то ли просто холмы, люди в тюрбанах, не такие, как мы. Аллегория памяти, воплощенная в твердом карандаше, застывшем в воздухе над кроссвордом, дом на пустынной улице, стелющийся поката, в чьих одинаковых стеклах солнце в часы заката отражается точно в окне экспресса, уходящего в вечность, где не нужны колеса, милая спальня между подушек кукла, где и снятся ее кошмары, кухня, издающая запах чая, гудящая хризантема, газовой плитки — и очертания тела оседают на кресло, как гуща, отделяющаяся от жижи. Посредине абсурда, ужаса, скуки жизни стоят за стеклом цветы, как вывернутые наизнанку мелкие вещи, с розой, подобной знаку бесконечности из-за пучка восьмерок, с колесом георгина, буксующим меж распорок, как расхристанный локомотив бочони с танцовщицами-фуксиями, и с еще не распустившейся далее, плавающий в покое мир, где не спрашивают, что такое, что ты сказал, повтори, потому что эхо возвращает того воробья неизменно в ухо от китайской стены, потому что ты произнес только одно — цветы. 5. Три рыцаря. В старой ротонде аббатства в алтаре на полу спят вечным сном три рыцаря, поблескивая в полу мраке ротонды, как каменные осетры, чешуёю кольчуги и жабрами лад. Все три — горбоносы и узколицы, из головы до пят рыцари в панцире, в шлеме,